Глава 21. Оливия. На западе собирались тучи, темно-серые, почти черные, страшные. Издалека слышались раскаты грома, будто взрывы небесных пушек. Радость от успешного побега с корабля заметно стихла, уступая место тоскливой неизбежности. Попадать в грозу на драконе — не самое приятное событие. Даже водоотталкивающий волшебный щит не спасет от молний. С природной стихией магии не справится. Я выпрямилась в седле, пытаясь рассмотреть в синих водах океана хоть что-то похожее на остров. Карта, как и другие вещи, осталась в рюкзаке, который я, конечно же, оставила в каюте. Теперь не сбиться бы с проложенного колдуном капитаном курса, и, быть может, скоро из тумана внизу вынырнет суша. Зорко летел весь вчерашний вечер и ночь. Я здорово проголодалась и очень надеялась увидеть в ближайшее время призрачные острова. Бросив очередной взгляд на сгустившуюся непогоду, прищурилась, замечая нечто необычное в клубах облаков. На темном фоне хмурого неба отчетливо виднелось быстро увеличивающееся черное пятно. Понадобилось несколько минут, чтобы угадать в нем дракона, еще далеко и трудно различимого, но неумолимо приближающегося. Сердце рухнуло в пятки. «Зорг!» Голос охрип от внезапного волнения. Я откашлялась. «Уноси нас отсюда! Быстрее!» Дракон заметно ускорился, но свернуть с маршрута все равно не мог. Потеряться в облаках также не получится. Здесь небо удивительно чистое, пока не тронутое странной грозой запада. Что ж, если это враг и он настигнет нас, придется защищаться, прибегнуть к стихии огня и рассчитывать на помощь Зорга. Ветер свистел в ушах. Я старалась лишний раз не оглядываться. Пригнувшись к мощной чешуйчатой шее, напряженно всматривалась в туман над волнами. Теперь он не был легкой дымкой, а клубился плотными вихрами, словно нечто живое или волшебное. Призрачные острова. Быть может, они уже там, под нами? Неспроста же такое название. Дракон резко изменил угол полета. Рванул вверх. Отчего я едва не соскользнула с седла. Охнула, крепче вцепившись в поручни, не понимая, что происходит. В следующий миг из тумана выскочила серая гладь скалы, едва ли не рухнувшая на меня. Зорг с трудом успел избежать столкновения. Он выровнялся и завис на месте. Внизу по-прежнему ничего не было видно. Но теперь я могла различить едва заметные очертания некоторых скал. Значит, прибыли. Понятно, почему подпольные игры проходят именно здесь. С маскировкой тут все отлично. Давай, летим вниз. Нам нужно скрыться. Ноль внимания. Мы продолжали парить в одной точке. Зорг, спускайся! Я оглянулась. Чужой дракон приближался. Теперь с легкостью можно было разглядеть всадника на его спине. Вне всяких сомнений, он не случайный гость, а летит именно за мной. Сердце колотилось, как бешеное. «Ну же! Решил повредничать? Именно сейчас!» Смирившись, судорожно выдохнула, готовясь призвать стихию. Сосредоточилась на теплой покалывающей кончике пальцев энергии. Еще раз глянула за спину и выпустила первый огненный шар. Он вспыхнул ярким светом, ударив меня горячей волной. Но незнакомец шустро нырнул вниз, избегая столкновения. От следующего удара увернулся в сторону, продолжая упрямо приближаться. Смутило то, что он не бьет в ответ. Я сжала кулаки, сосредоточенно вглядываясь сквозь дым, пытаясь разглядеть всадника и дракона. А когда он поравнялся со мной, испуганно выдохнула, зажав рот ладонью. «Господи, Барт!» В груди что-то оборвалось. Я едва не подстрелила Кайсу. Зорг узнал ее и поэтому отказывался лететь дальше. Он ждал. Отсутствие ментальной связи с ним едва не стоили моему другу жизни. Хотя, как оказалось, его не так просто убить. «Что ты тут делаешь?» Попыталась перекричать ветер. И только оправившись от шока, обратила внимание на выражение его лица. Напряженная, с плотно сжатыми губами и опасно сверкающими глазами. Ну, конечно, я же никого из друзей не поставила в известность о своей миссии. Должно быть, он заметил нас случайно, но каким-то образом сумел узнать на расстоянии. Барт жестом указал следовать за ним и, не сказав ни слова, направил Кайсу вниз. Нервно сглотнув, приготовилась к проблемам, представляя, в каком он сейчас гневе. Ведь, улетая из Саронса, был твердо уверен, что я осталась там. Зоргу не требовалось моих указаний. Он быстро прекратил изображать памятник самому себе и устроился за драконицей. Она влетела в туман, шустро лавируя между скалами, даже не снижая скорости. Скоро мы приземлились на покатый каменистый склон, поросший мхом и редким кустарником. Низкие деревца скрывали темный зев пещеры неподалеку. Над головой раздался грохот грома, и на мою щеку упала первая капля дождя. Я создала водоотталкивающий щит, но вновь почувствовала холодное прикосновение брызг. Нахмурившись, взглянула на небо. Из-за тумана не было видно туч. «Слезай!» — отвлек напряженный голос Барта. Он уже спрыгнул со своего дракона. Кайсо помчалась в сторону пещеры, а он бегом приблизился ко мне. «Быстро! Это не просто дождь!» Сталь в его голосе пустила ледяную дрожь по телу. Кожа лица начала пощипывать. Я перекинула ногу, но он не стал ждать, бесцеремонно схватив подмышки и рывком дернув вниз. Затем поволок в пещеру, укрыв с головой своей расстегнутой курткой. Я испуганно молчала, стараясь поспевать за ним и не думать, что вызвало такое поведение. Неужели он настолько зол на меня? Темнота пещеры поглотила нас совсем на мгновение. Вошедший последним зорг опалил огнем одну из стен, раскалив камни до бела. Температура воздуха резко возросла, а полумрак разбавился красноватым светом. Барт остановился, повернул меня лицом к себе и обхватил голову руками. Я чувствовала его пальцы за ушами и в волосах, тепло дыхания на коже, и все еще не понимала происходящего. «Барт, прости, я едва не подстрелила тебя, я...» «Молчи!» Он осматривал меня, внимательно, пристально, словно ждал чего-то. Я делала то же самое, скользила взглядом по его чертам, вдруг осмыслив, как скучала, и даже хмуро сдвинутые брови, сжатые губы, холодный блеск синевы его глаз не давал возможности рассердиться на столь открытую бесцеремонность, с которой он обращался со мной. Вдруг заметила, как влажные дорожки от капель дождя на его коже медленно испарились грязной серой дымкой, оставляя после себя алые пятна ожогов, и в тот же миг застонала от боли, чувствуя сильное жжение на своем лице. «Потерпи, сейчас все закончится». В голосе уже нет грубости, но все еще сквозит напряжение. «Закрой глаза». Я послушалась. Колени задрожали, накатила странная сонливость. Но мучительный жар действительно быстро пошел на спад, а скоро вовсе исчез. Бешено колотящееся сердце замедлило ритм. Слабость отошла в сторону. Я снова могла твердо стоять на ногах. Вот и все. Шепот совсем рядом. И следом крепкое объятие. Он прижал меня к себе, держа за талию одной рукой. Вторая все еще покоилась в волосах. Я обхватила его за шею, вдавливаясь еще сильнее. И не веря, что мы встретились вот так, случайно, за 1000 миль от Саронса. Барт пошатнулся. Я резко отстранилась, взглянув на него. «Боже, тебе нужно исцелить и себя. Присядь скорее». Его лицо пылало пятнами ожогов, медленно стекающих на шею и грудь. Каким-то образом на него попало больше ядовитых брызг. А может, я не заметила масштаба собственного отравления, так как он без промедления принялся исцелять меня. Наколдовав теплое одеяло, быстрым движением сложила его вдвое и расстелила у разогретой зоргом стены. Драконы уселись в другой стороне и не обращали на нас внимания. Видимо, обеспеченный теплом и светом считалось для них вполне достаточным проявлением заботы к своим всадникам. Я помогла Барту сесть и опустилась на колени рядом. Он прислонился спиной к одинокому камню, откинул голову, прикрыл глаза. Мне так хотелось помочь, хотя твердо знала, что его сил достаточно, чтобы справиться с этой бедой. Увы, целительство не было одной из моих сильных сторон. Его одежда все еще была мокрой. Поднявшись на коленях, торопливо стянула с его плеч куртку, вытащила дрожащими руками край футболки из-за пояса брюк и потянула вверх. «Это нужно снять!» Яд все еще касается твоей кожи. Он оттолкнулся от камня и позволил стащить с него футболку. Быстрыми движениями ощупав ноги, с облегчением поняла, что штаны снимать не придется. Спохватившись, расстегнула собственную куртку и откинула ее в сторону. Ткань была плотнее, чем у Барта, так что дождь не успел пробраться к кофте. Выдохнув, села, не отводя глаз от постепенно теряющих жуткую яркость пятен. Они уже не были красными. Медленно обретали розовый оттенок, а затем по очереди начали вовсе исчезать, будто их и не было. Наконец он открыл глаза. Какое-то время мы просто смотрели друг на друга в тишине, и я радовалась вновь видеть чистую синеву, не испорченную стальным холодом. «Привет!» — дернул уголком губ в подобие улыбки. Скользнул взглядом по моему лицу. «Расскажешь, что тут забыла?» «Это призрачные острова. Здесь Кристоф». «Верно. А еще арена, дикие драконы и толпа опасных колдунов, вряд ли имеющих представление о моральных принципах». Его глаза сверкнули. «Я же просил Оливия оставаться дома, поговорить с отцом. Чтобы он пустил за тобой погоню?» Перебила, повысив голос. «Ему не нужен еще один шанс на подумать. Он пожертвовал собственной семьей, Кристофом, мамой, мной». Горло сдавило, и я отвернулась, уставившись на раскаленные камни. Становилось все жарче, но со стороны входа тянуло прохлада. Был слышен шум дождя и рокот разбивающихся о скалы волн. «Я должна была». «Понятно». Тяжелый вздох. «И каков план?» «Нет его. Вот ты достигла островов. Что ты собиралась делать дальше, Лив?» «Нашла бы брата. Какими путями? Неважно. Я сильна в импровизации». Он хмыкнул. Уловив движение, перевела взгляд. И тут же снова вернулась к стене, чувствуя, как запылали щеки. Вид головы торса Барта — не самое безопасное зрелище в полумраке пещеры на краю мира. Адреналин после созерцания ожогов сошел на нет. Теперь рядом был не нуждающийся в сострадании и помощи парень, а вполне себе здоровый и способный одним своим присутствием разжечь огонь в груди. Кроме того, я вдруг вспомнила, что после расставания с Лео этот жар появлялся все чаще. «Я тебя смущаю?» Бархатные нотки в голосе. «Прости, ты сама меня раздела». «Да, боже мой, все нормально. Я просто устала и хочу есть». «Понимаю. Я тоже не могу смотреть на красивых девушек, когда голоден». Закусив губу, прикрыла глаза, пытаясь дышать размеренно. «Барт флиртует со мной?» Но прежде чем эта мысль расцвела в полную силу, он отошел к Кайсе за рюкзаком, а когда вернулся, уже был одет в сменную черную футболку, уселся на прежнее место и достал бумажный пакет, пахнущий чем-то явно съедобным. Посмотрев на него, поймала искрящийся взгляд и легкую улыбку. «Нужно скорее накормить тебя. Здесь слишком жарко, чтобы ложиться спать, упакованным по самое горло». «Спать?» Я моргнула. «Мы долго были в седле, и оба устали. К тому же выходить отсюда до окончания ливня, да еще при свете дня, неблагоразумно. Отдохнем, а ночью отправимся на разведку. Ты же хочешь найти брата?» «Да, а я хочу, чтобы тебя не поймали. Плана ты не придумала, так что действуем по-моему. Согласна?» Я кивнула, села по-турецки и прилепила взгляд к пакету. «Показывай, что там у тебя?» Он рассмеялся, принимаясь за распаковку провизии. Сыр, овощи и куски жареного на костре мяса. Видимо, Барт удачно поохотился в одном из своих привалов на пути сюда. Пока я сосредоточенно жевала, он вытащил из рюкзака металлическую чашку, наколдовал чай и протянул мне. Приняв ее, какое-то время грела руки о горячие стенки, затем сделала глоток. Сладкий, с привкусом чабреца. То, что нужно, чтобы восстановить силы. «У тебя получилось найти отдел правосудия?» «Да. Вопрос решен. Просмотрели все, что было снято в той пещере, и пообещали вмешаться в самые крайние сроки. Когда улетал, они призывали нечто невероятно магически мощное. Местоположение этих островов им также известно». «Думаешь, старейшины и сюда прибудут?» «Уверен. Через мои воспоминания увидели найденные Софи материалы. Если в организации Арини и экспериментов над драконами замешан король, Разоблачение и наказание может растянуться. Если нет, все произойдет в ближайшую неделю. Оставшееся время ели молча. Я старалась усвоить услышанное и лишний раз не смотрела на Барта. Чувствую себя невероятно неловко наедине с ним. Он же слишком часто задерживал на мне взгляд, хоть и не нарушал окутавшую нас тишину. Когда с обедом было покончено, а остатки еды упакованы обратно, Барт взял меня за руку и потянул вверх. «Вставай. Нужно сообразить кровать». «Кровать?» Не ожидала, что насчет дневного сна он говорил всерьез. «Разве можно расслабиться в пещере на неизвестном острове, полном опасностей? Да сюда в любой момент мог кто-нибудь нагрянуть». «Я попытаюсь. Не уверен в наличии поблизости нормальной койки, которая может свободно переместиться сюда. Но добротный матрас точно должен быть». «На чем-то же местные наездники спят?» Он начал колдовать, выписывая в воздухе руны, наполняя их магией, зажигая и заставляя работать. К красноватому свечению раскаленной зоргом стены добавилось прохладное голубое. Символы заискрили, вращаясь по кругу, ускоряясь, пока не вспыхнули серебряным огнем. На месте одеяла появился широкий матрас, застеленный мятой черной простыней. Еще мгновение, и материализовалась длинная подушка. Барт присел рядом, проводя ладонью и шепча очищающие заклинания. В воздухе запахло морозной свежестью чистого белья. Интересно, кто сегодня не досчитается всего этого в спальне? Пока думала, он стянул футболку и принялся расстегивать пряжку. Вытащив ремень, бросил в кучу с нашей одеждой. Я похолодела, следя за его движениями широко распахнутыми глазами. Не могла пошевелиться, пока Барт скидывал обувь и ложился у стены в одних штанах. Бросив на меня взгляд, похлопал ладонью рядом. «Иди сюда. На тебе лица нет от усталости». Хотела сказать, что кровь отхлынула совсем по другой причине, но язык прилип к небу. «Я не могу. Вдруг кто-нибудь найдет эту пещеру? Ты будешь рядом со мной. К тому же у нас неплохие сторожевые». Тут он поднялся на локти и глянул на Рису. Та нехотя встала и переместилась ближе к узкому кривому пролому, являющемуся выходом отсюда. Теперь, в случае появления нежданных гостей, их встретит зубастая морда, способная плеваться огнем. «Все равно, останусь на стреме, пока ты отдыхаешь. Потом поменяемся местами». Я не сдавалась, старательно держа глаза на уровне его лица, хотя они так и стремились опуститься ниже, к напряженным мышцам торса. «Лив!» В голосе мелькнуло что-то незнакомое, моментально пустившее дрожь по коже. «Не заставляй меня вставать!» Выдохнув, медленно сняла ботинки и подошла к краю матраса. Губы Барта дернулись в кривой улыбке. «Я тебя не съем, Оливия!» Вспыхнув, отвернулась, села и легла спиной к нему, вцепившись в свой край подушки. Подобрала колени к груди, пытаясь не чувствовать жар изнутри и снаружи. Спустя мучительно длинную минуту молчания позади раздался иронический хмык, а следом живота коснулась широкая ладонь. Не успела я возмутиться, как Барт притянул меня ближе, пока напряженные плечи не коснулись его груди. Постепенно жар сошел на нет, оставляя мягкое убаюкивающее тепло. И прежде чем понять, что это воздействие магии, я погрузилась в сон.